Серебряная свадьба. Что я скажу Тоне? Ей-то зачем говорить? Но меня сутки не будет дома. Михаил забежал домой между приемами. Не домой. Уже второй год как не домой. Но в голове было еще домой. Помещение под стоматологический кабинет когда-то он подбирал так, чтобы работать, почти не выходя из дома. «Ну, можно же сказать, что нам эта идея не нравится. Это у них там месяц прожили праздник». «Месяц?» «Да это к слову». «Вот ты ей и скажи». Инесса сняла с плиты турку, вычищенную до состояния лотка для стерильных инструментов. «Надо было сразу, тогда еще все рассказать». Михаил снял очки. Детская привычка. Казалось, что снижение видимости чудесным образом снизит и степень сложности ситуации. «Ты знаешь, что такое быть одной? В чужой стране, среди чужих сокурсников, чужих преподавателей. В чужой комнате готовиться к экзамену, который нерожденному в Америке сдать почти нереально. И знаешь, что ей тогда помогло? Картинка. Как мы сидим на кухне, пьем кофе. Из чашек с синицами, которые она нам подарила перед отъездом. А на столе лежит телефон. Неважно, твой или мой, потому что она всегда может сказать: «Ну все, мам, дай теперь папу». Или наоборот. «Она тебе так сказала?» «Зачем говорить, я и так знаю». Марьяна прилетела утром. Вышла в зал для встречающих, спрятанная за надувными двойкой и пятеркой серебристого цвета. Эти торжественные цифры вечером водрузили на стену за спины молодоженам. Праздновать решили на даче. Марьяна хотела, чтобы было много гостей и чтобы по-домашнему. Квартира для многолюдных праздников была не приспособлена, а в ресторане отсутствовала опция по-домашнему. «Пора бы нам, Марьяша, и на твоей свадьбе топнуть. Когда нам привезешь? Американцы или кто там у вас еще бывает?» Шумела раскрасневшаяся от красного полусладкого Людмила. Вечная подруга семьи. За любым столом она была тем самым элементом, благодаря которому гости потом могли сказать, что они были на шумном застолье. В этот раз Людмилина шумность была как никогда кстати, потому что остальные гости в основном молчали. Да, конечно, это Инесса просила их молчать. Не в смысле вообще ничего не говорить, а в смысле вести себя так, будто Инесса с Михаилом не разошлись чуть больше года назад. И как будто у бывшего мужа не было новой жены, молодой женщины со старинным именем Антонина. «Пап, у тебя все в порядке?» «А, да, нормально, это по работе». Михаил быстро повернул телефон экраном вниз. Звук он отключил сразу, но в коротких вспышках экрана напряжение было не меньше, чем в звуковых сигналах. «Пойду посмотрю шашлык». Схватив телефон, Михаил выскочил во двор. Инесса хотела сказать, что мангал не разжигали, что нет на даче никакого мангала. «Мам, папа уже по телефону зубы лечит». «А я хочу сказать тост». Седовласая Лилечка, соседка Инессы и Михаила по старой квартире, поднялась, чтобы ее было видно. «Схожу, позову Мишу». Инесса быстро вышла в коридор и опустилась на низенький шкафчик. В шкафчике обувь. Для дома, двора, леса, бани, мороза, жары, слякоти. Тапки, сапоги, валенки. Ее, Мишины, Марьяшины. Из комнаты доносились обрывки Лилечкиного тоста про то, что даты быстро забываются, а с ними и поводы для дат. И забывается повод, по которому люди столько лет вместе. В общем, тост за любовь и за праздники. Инесса вышла во двор, подошла к Мише. «Расскажем ей, да?» Тоня сидела в машине около желто-зеленого дома почти час. Отвечала на смски Миши, писала сама. За ярко освещенными окнами с тонкими гординами поднимались рюмки, вырисовывались затылки, сидящие спиной к окну пары. Иногда их заслоняла худенькая фигурка с длинными распущенными волосами. Потом Миша позвонил. Тоня слушала про скучный семинар в далекой Самаре, и смотрела через низкую калитку, как Миша шагами делит двор на ровные квадраты. Вышла Инесса в платье с открытыми плечами. «Неужели еще так тепло?» — удивилась Тоня. Миша торопливо попрощался, пообещал перезвонить. Тоня включила зажигание и медленно поехала по темной, плотно сжатой домами дачной дороге. Вещи она успеет уложить за пару часов. Для ночевки что-нибудь найдется на букинге, а завтра она снимет квартиру. Как жаль, что ничего у нас летом не вышло, но впереди вся осень, ты мне нужен очень. Ностальгически отозвалось радио. Завтра первый день осени. Зачем-то подумала Тоня и отключила телефон.